а не с глубины 130 футов. Отсек полностью окружен резервуарами-поплавками с бензином емкостью почти 8 тысяч галлонов, и дно их непосредственно открыто морю. Давление внутри резервуаров соответствует давлению извне, поэтому их стенки сделаны из тонкого листового металла, и этого вполне достаточно. Но если во входном отсеке будет только воздух, то при наружном давлении минимум в 200 фунтов на квадратный дюйм его стенки не выдержат. Его раздавит, как яйцо. Бензин вытечет, батискаф потеряет плавучесть и осядет на дно на глубине 480 футов и останется там навсегда. Даже при тусклом освещении было заметно, что лицо Виленда побледнело. Брайсон мне никогда не говорил об этом. Он произнес это каким-то зловещим шепотом и с дрожью в голосе. Брайсон, ваш друг-инженер? Поскольку ответа не последовало, я продолжал. Я так и знал. Он не был вашим другом. Он ведь работал под дулом пистолета. И знал, что когда выполнит то, что вам нужно, кто-нибудь спустит курок пистолета. Зачем же, черт возьми, он стал бы вас предупреждать? Я отвел от Виланда глаза и снова вскинул на плечо мегаметр. Вы можете не сопровождать меня дальше. Я буду нервничать. Думаете, я отпущу вас одного? Спросил он холодно. Чтобы вы что-нибудь один устроили? Не будьте дураком, сказал я. Я бы мог подойти к пульту управления или к коробке предохранителей и прямо у вас под носом так все испортить, что батискаф никогда больше не сдвинулся бы с места, а вы со своими друзьями так бы ничего и не поняли. Так вот, в моих интересах привести эту машину в действие и как можно скорее покончить с этим делом. Чем скорее, тем лучше для меня. Я посмотрел на часы. Сейчас без 20:11. Чтобы выяснить, в чем там дело, мне понадобится часа 3. И это самое малое. В 2 часа я сделаю перерыв и постучу по крышке люка. А вы меня выпустите. Можете и не стучать. Виланду по-прежнему все это не нравилось. Но так как он не мог усмотреть ни в чем предательство с моей стороны, то согласился. В кабине есть микрофон, который соединен с помещением наверху, где мы были. Вы можете нажать кнопку вызова и дать нам знать. Кивнув, я начал спускаться по ступенькам, приваренным к внутренней стенке цилиндра, отдраил верхний люк затопляемого входного отсека, ухитрился протиснуться в него. Выступающий вниз цилиндр, который охватывал верхнюю часть входного отсека, был лишь на несколько дюймов шире и не позволял до конца откинуть крышку. Потом я нащупал ступеньки внизу, задраил за собой люк и продолжал свой путь через узкий тесный лаз в кабину. На последних нескольких футах мне пришлось изогнуться почти под прямым углом, но я благополучно миновал этот участок вместе с мегаметром. Открыл тяжелую стальную дверь в кабину, протиснулся через узкий вход и затем задраил за собой дверь. Я отметил, что кабина была гораздо просторнее, чем на более ранней модели, которая послужила прототипом. Из 3 иллюминаторов один находился в полу и так же, как входная дверь, имел форму, обращенную вершиной внутрь конуса. Благодаря этому давление воды теперь плотнее прижимало его к проему. Они выглядели ужасно хрупкими, эти иллюминаторы. Но я знал, что изготовленный по специальному заказу плексиглас в самом большом из них, где наружный диаметр не превышал 1 фута, мог выдерживать давление до 250 тонн, что в несколько раз превышало нагрузки на рабочих глубинах батискафа. На одной стене кабины размещались приборы, круговая шкала, закрытые плавки, предохранители, щиты управления и разнообразное научное оборудование, которое нам не потребуется. Сбоку находились средства управления, предназначенные для запуска двигателей, регулирования скорости, выбора направления движения вперед-назад, управления прожекторами, дистанционными манипуляторами-захватами и другие.